Жизнь и служение апостола Павла. Третье миссионерское путешествие апостола Павла достигло кульминационного пункта, когда он со своими спутниками прибыл в Иерусалим. Это было в 58 году новой эры. В начале 54 года новой эры он отправился из Антиохии в затруднительное путешествие. Тяжелое бремя заботы на его сердце о тех, кто был без Бога, без Христа, истощили его силы. Он был утомленным человеком, но все же радостно и бодро возвещавшим Евангелие. Он со своими спутниками привез из Греции пожертвования для Иерусалимской общины, которая так много пострадала от евреев. Выражением такой любви, которая была принята, Павел желал улучшить отношения между языческими и еврейскими верующими во Христа. Но об этом мало написано. Присутствие апостола Павла на празднике Пятидесятницы сразу же вызвало недоразумение со стороны руководителей церкви. Они побудили Павла соблюсти обряд, которого придерживались евреи, и таким образом пойти в храм и тем самым подтвердить, что он соблюдает закон. Хорошо сказано. Совет руководителей относился к предписаниям, да и к тому же был нечестен. Павел им уступил. Это приводит нас к новому периоду его жизни. Комментатор предполагает, что согласившись на предложение руководителей церкви, Павел сделал большую ошибку. Сознавая все это, мы также не должны выпустить из виду, почему Павел согласился на их предложение. В начале своего служения Павел решил стать всем для всех, чтобы достичь хотя бы некоторых. Заметьте слова в первом послании к Коринфянам. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Апостол Павел согласился предложением не ради выгоды или закона, но из-за того, что он был посвящен делу Христа. Он хотел посвятить свою жизнь для того, чтобы достичь Словом Божьим как язычников, так и евреев. Несмотря на то, что он был назван апостолом язычников, его сердце всегда болело за своих братьев по плоти евреев. Обратимся снова к посланию к римлянам, где мы читаем. «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». В конечном итоге поступок апостола Павла можно объяснить страстным желанием достичь евреев благой вестью и привести их ко спасению во Христе. Может быть, некоторые осудят Павла за то, что он подался влиянию руководителей церкви, но Бог не потерял контроля над его действиями. Апостол Павел много сделал в тюремных заключениях. Его послания к церквам, к их отдельным верующим, изучаются на протяжении столетий и были источником вдохновения для христиан. Мы также должны заметить, что его арест в храме привел к тому, что он свидетельствовал царям и правителям, так как было об этом предсказано в 9 главе Деяния святых апостолов. Если в это время это даже и была бы ошибка со стороны апостола Павла, не всякого сомнения, Бог употребил ее для распространения Евангелия. Разве это не напоминает нам о Божьем отношении к нам в настоящее время? Независимо от того, являетесь ли вы пресвитером или духовным работником, вы должны сознаться, что в вашей работе случаются ошибки, но Бог по своей безграничной милости простил ваши ошибки. Часто Господь берет наши ошибки и употребляет их для распространения своего дела. Из 15 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что между апостолом Павлом и его сотрудником Варнавой произошло разногласие. Их разногласия были настолько большими, что они разошлись. Это разделение послужило тому, что больше народа услышало о доброй вести спасения посредством крови Господа Иисуса Христа. Нам тоже было бы хорошо занять такую позицию, о которой упоминается в 4 главе 1 послания к Коринфянам, мы читаем. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, то тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Как часто людей несправедливо осуждали и сильно унижали. Христиане иногда шли на компромисс в своей работе из-за поступков и утверждений других людей. Духовные работники должны быть очень внимательными в служении Господу Иисусу Христу, чтобы не повредить свидетельству и работе. Ожидал ли апостол Павел того, что случилось с ним в храме? Его окружила толпа, жаждущая его смерти. Восстание увеличилось до такой степени, что полк римских воинов поспешил к воротам храма. Внутри храма толпа била Павла. В 21 главе Деяний святых апостолов дается детальное описание происшествий. Замешательство и действия римского полка, который должен был смотреть за соблюдением закона и порядка в городе. Факт, что поднявшие восстание ошибались, не уменьшало серьезности ситуации. Павел находился в той части храма, куда не разрешалось входить язычникам. Павел исполнял просьбу церковных руководителей. Он им угодил во всем и по закону не был виновен. Но подозрение, что он привел язычника в запрещенную часть храма, было достаточным для того, чтобы возбудить крик ярости и ненависти. Руководителями восстания были евреи из тех мест, где апостол Павел свидетельствовал в синагогах и где его отвергли. Эти евреи ненавидели Павла. По причине праздника Пятидесятницы город был необыкновенно многолюдным. Паломники сошлись из Асии и отовсюду. Апостол Павел был хорошо известен в Асии. Обстоятельства созрели для такого восстания. Арест Павла. Тысяченачальник взял Павла, велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал, почему народ поднял такой крик. Толпа все еще не унималась, крича ему вслед и требуя смерти. По дороге в крепость на лестнице Павел попросил разрешения обратиться к толпе. Павел уведомил тысяченачальника, что он иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. В данном случае он умолчал, что является римским гражданином. Если бы он упомянул об этом, то явно изменил бы ход дела. Об этом мы узнаем позже. В данном случае Павел хотел обратиться к народу, и он так и сделал. В свою защиту Павел согласился на свое происхождение, воспитание и обучение у ног Гамалиила. Это имя, должно быть, произвело большое впечатление на иудеев, ибо они слушали в глубоком молчании его речь. Как только Павел упомянул о том, что Бог послал его к язычникам, взъяренная толпа снова стала требовать его смерти. Мы читаем в 22 главе Деяний святых апостолов. До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Дух национализма среди евреев был настолько сильным, что они чувствовали к язычникам презрение. Сверх всего, они не питали особое чувство к своей религии, однако разрешали прозелитизм. Между тем, тысяченачальник велел вести Павла в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» С римским гражданином нельзя было обращаться как с обыкновенным человеком. Он имел право предстать пред судом и никакого наказания не получать, пока не будет улучшен в вине. Почему апостол Павел до сих пор ничего не сказал римскому тысяченачальнику? Ответ, несомненно, мы найдем в том, что апостол Павел хотел обратиться к своему народу, к евреям, с личным свидетельством. Обращаясь с римскими воинами, он не колебался заявить о своем римском гражданстве. Снова мы видим искренность намерений Павла, его преданность служению Христу, а также евреям и язычникам. Апостол Павел мог бы сразу избавиться от рук римлян, если бы он пожелал, но в первую очередь он хотел оправдаться пред еврейской толпой, которая требовала его смерти. Единственным мотивом пресвитера, благовестника, работника на Ниве Господней, а также и всякого христианина, должно быть горящее стремление осуществления Божьей цели в их собственной жизни. Аминь.